Глава вторая. Поиски Рабирия оказались делом многих месяцев. Я знал, что метаморфорность есть первый атрибут зла, как и добра, впрочем. Но не ожидал, что Рабирий в выражении этого атрибута достиг высот олимпийских. Все, что было ему, согласно его уверениям, до слез любо и дорого, нелюбым оказалось, да и недорогим вовсе. В противном случае резонно было предположить, что Рабирий насмерть истек слезами. Дом, который Рабирий называл отцовским, оказался 2 года как продан за бросовую цену. Девочка Левила, ее всюду представлял он своей любимой вольноотпущенницей и показательно обожал, как выяснилось, не вольноотпущенницей была, а рабыней. Я все проверил, подкупив кого следует. Некогда стройная и ясноглазая Левила оказалась замужней обитательницей закопченной каморки на 6-м этаже. Она отяжелела и озлобилась. Впрочем, озлобилась ворчливой злобою Матрон, а не метафизической, безысходной злобой рабыни. 1,5 года назад ее выкупил у Рабирия ее нынешний муж, торговец пряностями. Когда Титан зашел к ней, она кормила грудью упитанного карапуза. Говорить о Рабирии Левила наотрез отказалась, зато матерно Титана излаяла, обозвав проклятым жопником. Квартиры, что некогда снимал Рабирий для интимных и дружеских встреч, оказались как одна пересданы по 33-му разу, а на птичий рынок Рабирий, производивший впечатление заядлого птичника, и вовсе более не ходил. Титан дежурил там среди сорок, синиц и попугаев 2 месяца и каждый раз возвращался с ног до головы, измазанный пометом. «Я проник даже в тайное святилище Сета в катакомбах на окраине города». Но эти сборища египтоманов, озабоченных непонятно чем больше контактами с потусторонними сущностями или своим рангом в иерархии посвященных, Рабирий уже давно не посещал. Конечно, вы вправе спросить меня, а как же Цезарь и придворная жизнь? Как же блистательный поэтический круг? Ведь не мог Рабирий, если только он в Риме, обходиться без общества равных. Быть может, оттуда следовало начать поиски? Да, отвечу я, именно оттуда и следовало бы начать мне свои поиски, в идеале. Но, увы, те двери, что вальяжно распахивал я носком сандалий в бытность свою поэтом Овидием Назоном, для греческого зерноторговца Дионисия, коим я теперь прозывался, были всегда заперты. К жилищам друзей, оставшихся мне верными, я подходить опасался. Вот там-то, знал я, и смоют остатки эфиопской сажи с моего лица. А к домам влиятельных приятелей, где Рабирий, не исключено, вечерами лакомился павлиньим мясом и нильскими ракушками, даже приблизиться не удавалось. Африканские стража и германские телохранители — это сила сильная. Днем встретить Рабирия на улице было практически невероятно. Если куда он днем и отправлялся, предпочитал носилки, где можно подремать. Как и многие звери тьмы, Рабирий оживал лишь после заката. Мой сосед по дому на улице Большого Лаврового леса с дрожью в голосе сказывал мне о забавах, что распространились с недавних пор среди золотой молодежи. Отпрыски богатеевде переодеваются простолюдинами, напяливают на головы шапки вольноотпущенников и слоняются по бедным кварталам, выглядывая жертву заплутавшего бедняка, старика, которого выгнала из дому сварливая невестка, подвыпившего гулящего мальчика. Компания обступает несчастного, прижимает к стене дома, всячески глумится над ним, для смеху грабит и хорошо, если только ногами бьет, а бывает, что ножом. Я был уверен, новое развлечение это способно увлечь Рабирия, ведь в нем есть все, что ему так нравится. Обман, боль, злой кураж молодости и, главное, метафизическое оправдание. Ведь этот дурак сам во всем виноват. Нечего шляться по улицам ночью. Разыскивая Рабирия, я постиг одну полезную истину. Это когда ты состоятелен, тебе кажется, что ты един с толпой, един с Римом. Да, эти простолюдины оттоптали тебе все ноги. Они дышат на тебя чесноком и луком. Они говорят на нескладной деревенской латыни. Сколько же их, Боже, понаехали. Они фино. Все-таки тебе кажется, и порой это даже ощущается физически, что ты и толпа, вы едины. Вы вместе римские граждане. Вы соборное тело города. Свободный же мир подворотен и портиков дружествен, един и проницаем. Ты можешь зайти куда угодно, в какую угодно лавку или дом, неважно, бедный или богатый, и тебе кажется, что это могут все, кроме, разве что, самых гадких на вид рабов и нелепых иноземцев. Мир приветлив и открыт для тебя, ты в нем родился, ты им управляешь, ты его сотворил. Жизнь в шкуре грека Дионисия меня образумило. Мир непрозрачен. Он сотворен тебе и другим на муку. Ты одинок. Рим вонюч и недружелюбен. Все прекрасное и разумное растворяется в нем, как ложка меда в горячей ванне, не оставляя следа, и, что особенно печально, не делая воду слаще. Римские граждане, как общность, существуют только в воображении дураков и политических демагогов, и потоки божественной любви, коими, как учат иные философы, пронизано пространство весенних рощ, коими пенится летнее море, ощутить в городе невозможно. Их себе можно только нафантазировать, чем я, ваш Назон, всю жизнь и занимался. Это римские улицы солгали юноше Назону, что соблазнить можно любую женщину. Они заставили его написать об этом в науке. Что ж, полдня без денег, и я навсегда лишился этого милого заблуждения. Да, почти любую женщину можно купить подарками, блеском родового имения или его имитацией, но соблазнить просто так можно лишь ту, что хоть на вечер, но тебя полюбила. Только кто полюбит тебя бедным? Назон поднялся по крутой лестнице на третий этаж, вошел в нашу с Титаном спальню и упал на кровать. Мой Титан вот уже четвертый день праздновал лентяя, простудился. Поначалу мне примерещилось, что я заслышал хрипы в его груди. Перетрухнув, я позвал дорогого доктора и даже купил ему 4 персидских мышей и крошечную повозку. Об этой игрушке он давно и настырно мечтал. «Я сварил тебе чечевичную похлебку». Мальчик неохотно оставил свое занятие. Он запрягал мышей в повозку, потом гонял квадригу эту по полу на радость обезьянки и отправился на кухню. «Сварил, молодец. Новости есть?» Приходил раб из таверны Агисилая, тот, которому я денег носил. Говорит, что у него есть новости. Титан одним глазом смотрит на меня, а другим в потолок. Про этого человека. Про Рабирия. Наконец-то! Не прошло и 3 месяцев.